12. Предназначение. Человек с восьмым арканом обладает особым внутренним компасом, безошибочно указывающим на любое проявление несправедливости. Его взгляд подобен скальпелю, рассекающему фальши и лицемерие, а душа не может оставаться равнодушной, сталкиваясь с нарушением законов, как писанных, так и неписанных. Природное стремление к правде делает его непримиримым борцом не только за собственные права, но и за интересы тех, кто не может постоять за себя. Он не способен пройти мимо, когда слабого притесняют, когда обманывают доверчивого, когда сильный злоупотребляет своим положением. Это не просто черта характера, это высшее предназначение, заложенное в самой его природе. Его истинная миссия — быть живым воплощением равновесия в этом мире. Там, где царит хаос, он приносит порядок. Где процветает произвол, устанавливает четкие правила. Где нарушен баланс, восстанавливает гармонию. Он природный арбитр, способный беспристрастно рассудить любой конфликт и одновременно защитник, готовый вступить за правду. Но эта благородная миссия требует от него постоянной работы над собой. Истинная справедливость, которую он призван нести, должна быть мудрой, без жестокости, принципиальности, без фанатизма. Только найдя этот тонкий баланс между законом и милосердием, он сможет в полной мере реализовать свое высокое предназначение в этом мире. Основные задачи. Первое. Быть обладателем справедливости, но не судом, а балансом. Задача не в том, чтобы раздать по заслугам, а восстанавливать справедливость, где нарушен баланс, в семье, в отношениях, в социуме, в себе. Второе — строить мир на принципах честности и внутренней целостности. Жить по внутреннему закону, не подстраиваясь под ложные правила страха или давления извне. Так правильно, потому что по душе и по совести. Третье — учить других ответственности и порядку. Быть примером через личную этику, пунктуальность, выполнение обещаний, структурное мышление. Это как внутренняя миссия — не наставлять, а вдохновлять своей системой координат. Четвертое. Защищать тех, кому не хватает сил постоять за себя. Через профессию, личные действия или духовную позицию стать опорой для слабых, честным посредником в конфликте, голосом для тех, кто молчит. Пятое. Распознавать ложь и обнажать истину. У восьмого аркана обостренное чувство фальши. Предназначение — видеть суть за внешним, различать, где правда, а где прикрытие. Особенно важно в сфере юриспруденции, консалтинга, психологии, духовной помощи. Шестое. Создавать системы, в которых работает порядок и этика. Бизнес-проекты, процессы — все, где можно внедрить структуру, моральные ориентиры и надежность. Седьмое. Помогать другим находить их внутренний кодекс. Через коучинг, наставничество, духовные практики. Не говорить, как надо, а направлять к собственной истине. Восьмое. Восстанавливать родовой баланс, особенно по отцовской линии. Часто восьмой аркан несет задачи исцеления и переосмысления родовых тем справедливости, наказания, власти, контроля. Урок — отпустить месть, простить, но не оправдать и выбрать свой путь. Девятое. Превратить честность в личную силу, а не в уязвимость. Научиться говорить правду без агрессии. Быть принципиальным без жестокости. Жить открыто без страха быть осужденным. Десятое. Стать авторитетом, но не давить властью. Восьмой аркан может вести как лидер, как эксперт, как советник. Важно не становиться диктатором, а вести через уважение, знание и личный пример. Что мешает? Первое. Чрезмерный максимализм. Черно-белое мышление. Делит мир на правильное и неправильное. Не признает полутонов. Непримиримость разрывает отношения при малейшем нарушении своих принципов. Второе. Эмоциональная холодность. Подавление чувств считает эмоции слабостью, что мешает строить глубокие связи. Неумение проявлять мягкость, даже в ситуациях, где нужна не справедливость, а сострадание. Третье — страх перед несправедливостью. Бегство от конфликтов избегает ситуаций, где нужно бороться за правду из-за прошлых поражений. Гиперконтроль пытается все регулировать, так как боится хаоса. Четвертое — гордыня и самоправедность. Ощущение морального превосходства. Считает, что только он знает, как правильно. Нежелание признавать ошибки, даже когда явно неправ, будет стоять на своем. Пятое – неумение делегировать. Только я могу сделать это правильно. Не доверять другим берет все на себя. Выгорание. Истощается, пытаясь нести весь груз ответственности в одиночку. Шестое – финансовые блоки из-за излишней принципиальности. Отказ от прибыльных возможностей, если они кажутся ему не идеальными. Неумение договариваться. Считает компромиссы предательством своих ценностей. Седьмое – наивность и разочарование. Вера в абстрактную справедливость. Не замечает, что мир работает по другим законам. Цинизм, как защита после предательств, закрывается от людей. Как это исправить? Первое. Развивать гибкость. Справедливость не равно жесткость. Второе. Учиться доверять. Мир не идеален, но не все вокруг обманщики. Третье. Принимать свои ошибки. Они не делают вас несправедливым. Четвертое. Найти баланс между долгом и заботой о себе. Чтобы нести свет справедливости, нужно сначала зажечь его в себе, без ненависти, страха и гордыни.